Глава 17. Импровизация. Натали. Что ж, поскольку мы выяснили этот момент, хочу задать вам еще один вопрос. Вы получили от меня послание с новым предложением. 2% — это ну очень много, леди Игнатова, можете мне поверить. Что скажете? Настойчиво спросил Том. Мне надо подумать. Неопределенно мотнула я головой. Практичная белая роза. Понимающе усмехнулся Маркиз. А как там мой Джесси? Надеюсь, он не доставил вам новых неприятностей. Парни из полиции заверили меня, что он был наказан очень даже сурово. Вы меня удивили и порадовали, дорогая гранд-дама. Мне хотелось бы на него посмотреть, если вы не возражаете. Да и вообще было бы неплохо, если бы вы мне провели экскурсию по Ривусу, раз уж я здесь. А то так и будем стоять прямо тут, на дороге. Наглость этого типа была запредельной. Простите, Маркиз, но я возражаю. Спокойно и твердо отозвалась я. Джесси приходит в себя после наказания, а я плохо себя чувствую и не в состоянии принимать незваных гостей, уж не обижайтесь. «Вы заболели?» — встревожился сосед и пошарил взглядом по моему лицу. «Ого, да у вас сыпь на лбу!» — аж отшатнулся он от меня. «Сыпь?» — сначала растерялась я, а потом сообразила, что он принял за кожное высыпание красную краску, которой я нечаянно испачкала лоб, и принялась импровизировать. «Надо же, как быстро! У меня врожденное заболевание — хиромота», которая иногда проявляется, особенно после перенесенных волнений. Намекнула я на то, что после его вчерашнего приема в Гранде я вся разболелась. И порой оно принимает заразную форму. Обычно от повышения температуры до сыпи и волдырей проходит неделя, а тут на Аншайне все так стремительно развивается. Еще и волдыри будут», — ужаснулся Маркиз, отходя от меня еще дальше. «Да, поэтому сейчас Ривас закрыт на карантин на неопределенное время». «Я непременно дам вам знать, когда угроза заражения останется позади», — заверила я этого типа. Надо же, я случайно нащупала его слабое место. Он панически боялся заразных болезней. «И сколько на это примерно уйдет времени?» Том сделал еще шаг назад. «Наверное, когда он вернется в Грант, то устроит полную санитарную обработку и себя, и кучера, и кареты с конями. Возможно, несколько месяцев, я не знаю», — развела я руками. «Вы пробовали применять целительский артефакт или вызвать лекаря?» Устроил он мне допрос. «У меня все под контролем, Маркиз Сориньон», — ответила я ему на это. «Вам просто надо набраться терпения и ждать от меня послания, когда я смогу пригласить вас в гости в Ривас. А пока что прошу меня извинить. Мне нужно прилечь. Кажется, температура поднялась еще выше. Спасибо вам за визит, за беспокойство. Надеюсь, Маркиз Жермен вас больше не побеспокоит». «Хорошего вам вечера и отличного здоровья, госпожа Игнатова». Уже запрыгивая в спасительную карету, отозвался Том. «Буду с нетерпением ждать от вас письмо». Помахав рукой на прощание, Сориньон умчался по пыльной каменистой дороге так, словно за ним гналась шайка разбойников. «Госпожа, это было гениально!» — восхищенно выдохнул Норман. «Согласен», — с улыбкой кивнул Ирнел. «Надеюсь, этот козё... то есть гражданин вас больше не побеспокоит», — отметил Майкл. «Может, хотя бы несколько месяцев удастся пожить без его назойливого внимания. Пойдем отмывать твою сыпь». Хохотнул Джереми, подхватывая меня на руки и неся в дом. «А что, на вашей планете правда есть такое заболевание? Хиромота?» Уже нам в спину крикнул любопытный Норман. «Это была всего лишь отличная выдумка на 100 баллов», — ответил ему Ирнел. Приняв душ, перед ужином я записала всю эту забавную историю для разведчиков, чтобы вложить им в конверт через неделю, и отправила послание Азамату. «Дорогой мой Азамат Лауден, прости, что наше свидание совершенно вылетело у меня из головы. При встрече объясню, почему так получилось. Буду очень рада и признательна, если ты привезешь мне в Ривас тех художников и мастеров, которых ты для меня нашел. Куплю у тебя всех, даже без экзаменов. Приезжай в любое удобное для тебя время. С благодарностью и наилучшими пожеланиями, Натали». Ответ прилетел буквально через полчаса. «Моя драгоценная звездочка, я был безмерно счастлив получить от тебя весточку и безумно милое приглашение в гости. К сожалению, я не смогу нанести к тебе визит лично. Несколько минут назад глава дипломатической службы прислал мне курьера с приказом срочно явиться во дворец, а оттуда — через портал в провинцию Раунстон, где находятся несколько дипломатов из другого мира. Меня отправляют туда как полномочного представителя императрицы. Отказаться нельзя, сама понимаешь. Утешает одно — за эту услугу Отечество мне более чем щедро заплатит и даже дадут титул. Срок моей службы займет всего 1 год. Потом я вернусь, и мы с тобой обязательно пообщаемся вдоволь. А пока что прими от меня в дар всех затейников, которых я смог для тебя найти за эту неделю. Их приведет к тебе мой управляющий Дойл. Он же передаст тебе все документы на невольников. Уверен, всем этим парням дико повезло попасть в твои нежные, заботливые руки. Не прощаюсь. Мы еще непременно увидимся, Натали. С любовью, твой А.Л. Это все проделки Жана Жермена. Тяжело вздохнула я, передавая письмо Эрнеллу. Это он все подстроил, чтобы убрать Азамата подальше от меня. С одной стороны, я была рада за друга, что его наградят титулом и деньгами, а с другой — было грустно. Еще один надежный человек покинул меня так надолго. Эрнелл прочитал и согласился. Вне всяких сомнений. Племянник императрицы убирает со своего пути всех, кого считает твоим женихом. Одному набил морду, второго отправил куда подальше. Интересно, что он сделает с третьим, и кто это вообще будет?